Краткие сведения о европейских королевских домах. Ангальд. Асканийская династия. Самым значительным представителем асканийских графов был Альбрехт Медведь, который в XII веке привез сюда жителей рейнских земель и голландцев и христианизировал отсталый в цивилизационном отношении регион сегодняшнего Бранденбурга. Самым знаменитым членом семьи была русская царица Екатерина Великая, вошедшая в историю как сексуально ненасытная женщина. Баден. Церингены. Возвышение церингенов совпало с пресечением династии Штауфенов, благодаря чему семья Церинген смогла в XIII веке пустить корни в современной юго-западной Германии. Дед сегодняшнего главы дома был последним рейхсканцлером при Вильгельме II. Это он в 1918 году объявил самовольно об отречении императора. Бавария. Виттельсбахи. Ни один другой королевский род Германии не оставил такого грандиозного культурного наследия и не почитался так народом, причем независимо от душевного состояния того или иного правителя. Людвиг III в 1918 году отказался признать республику и формально никогда не отрекался от престола. Сегодняшний глава дома, герцог Франц Баварский, родился в 1933 году, никогда не был женат и живет во флигеле замка Нимфенбург в Мюнхене. Бельгия. Саксен-Кобурги. Когда в 1830 году Бельгия отделилась от Нидерландов и начались поиски короля, выбор пал на Леопольда фон Саксен-Кобурга. За ним последовал Леопольд II, он основал бельгийское Конго как свою личную собственность, и жестоко его грабил. Сегодняшний король Альберт II, хоть и позволил себе ряд внебрачных связей, но пользуется уважением бельгийцев. Болгария. Саксен-Кобурги. Дом Саксен-Кобургов долгие годы считался племенной конюшней Европы. Одно время сразу четыре трона были заняты отпрысками этой семьи в Бельгии, Португалии, Болгарии и Великобритании. В 1887 году болгарский трон достался несколько женственному представителю династии Фердинанду I. Его внук Семен после падения коммунистического режима вернулся в 1996 году в Болгарию и с 2001 по 2005 год занимал пост премьер-министра страны. Сегодня он пенсионер, живет в Софии. Дания. Ольденбургская, Шлезвиг-Гольштейнская династия. С XVIII века датский королевский дом называется Шлезвиг-Гольштейн-Зондебург-Глюксбург. Его предков можно проследить до раннего Средневековья. Попытка Пруссии вернуть Шлезвиг и Гольштейн снова под немецкое владычество была одной из самых запутанных афер XIX столетия. Никто не знал, кому исторически принадлежит эта территория. Есть только три человека, заметил по этому поводу британский премьер лорд Пальмерстон. Кто что-то в этом понимали? Принц-консорт, но он недавно умер. Один немецкий профессор, но он сошел с ума. И я. Но я все забыл. Франция. Бурбоны. Первым князем франков, который сделал заметной фигурой в Европе, был Хлодвиг. Его воины в 496 году нанесли сокрушительное поражение алеманам под Цюльпихом в Эйфеле, северо-западная часть Рейнских сланцевых гор. В случае победы Хлодвиг пообещал своей жене перейти в христианство. Вероятно, это обещание стоило ему бессонных ночей, потому что означало нечто невозможное — отказаться от кровной мести, возлюбить врагов, перестать поклоняться деревьям. Как бы то ни было, в 499 году он крестился. До 18 столетия все французские короли перед коронацией проходили обряд помазания тем самым чудесным образом никогда не иссякающим миром, которым когда-то при крещении был помазан Хлодвиг. Когда в 1793 году был обезглавлен Людовик XVI, Европа лишилась своей старейшей монархии. Греция. Шлезвиг-Гольштейнская династия, относится к неомонархиям. Греция была первой страной, вышедшей из Османской империи. В начале, в 1832 году, королем там был Отто из дома Виттельсбахов. После его изгнания великие державы договорились о кандидатуре датского принца. Сегодняшний глава дома Константин по прозвищу Кинг-Конг в 1967 году бежал из Греции и живет в Лондоне. Великобритания, Виндзоры. Дом Виндзоров носит это имя только с 1917 года. Прежде он назывался Саксон-Кобург, а еще раньше была Ганноверская династия. Ганноверы, в свою очередь, пришли к власти окольным путем, когда британцы освободились от своего католического королевского дома, от стюартов. Стюарты же сменили Тюдоров, чей нормандский предок Вильгельм в 1066 году завоевал и объединил Англию. Но преданные придворные генеалоги утверждают, будто им удалось доказать, что при всех сменах династий все английские монархии происходят от одной иудейской принцессы, прибывшей в незапамятной древности в Ирландию и тем самым непосредственно от царя Давида. Ганновер, Вельфы, одна из древнейших монархических династий Европы. Самым знаменитым вельфом был Генрих Лев, который в конце XII века отказал военной помощи императору Барбароссе из дома Гогенштауфенов в ответ на что тот лишил Генриха Саксонии и Баварии. Генриху остались только его исконные земли вокруг Брауншвейга. Вторым по известности вельфом является сегодняшний глава дома Эрнст Август, который иногда лупит фотографов. Гессен, Брабанты. Для королевских домов Брабант, на удивление, богаты культурными традициями. Тюрингские предки Брабантов уже в средние века приглашали к себе в Вартбург гостей на знаменитые состязания певцов. Земля Гессен обязана своим существованием Софии Тюрингской, дочери святой Елизаветы, вышедшей замуж за Генриха Брабантского и отспорившей в 1265 году эту область для своего сына. Ее потомки основали университеты, превратили такие города, как Кассель и Дармштадт, в оплоты культуры и продавали своих подданных в солдаты. Италия. До 1871 года Италии, можно сказать, и не было. А была, как в Германии, лоскутные одеяла суверенных княжеств и городов-государств. С объединением Италии они все исчезли, в том числе и королевство обеих Сицилий, король которого из боковой ветви бурбонов находился в Неаполе. Королей Италии поставлял Савойский королевский дом. В 1946 году монархия пала, до 2002 года ни один член Савойского дома не имел права въезжать в страну. Последний король Умберто II в изгнании разделил за наличный свой аристократический титул. Югославия. Турецкие султаны в 15 столетии искоренили первоначальную сербскую королевскую династию, а вместе с ней весь высший слой общества. Когда в 19 веке Османская империя постепенно начала разваливаться, власть захватили два клана — Кара Георгиевичи и Обреновичи. Оба происходили от военных героев, прославившихся в войне с турками. И оба рода произвели правителей, которых даже по балканским меркам можно назвать кровожадными. В 1946 году маршал Тито положил конец произволу, как сказали бы сегодня, военных диктаторов. Лихтенштейн. Лихтенштейнская династия происходит из Нижней Австрии. Во время посленаполеоновского устройства Европы осталась незамеченной, да и в этом списке как-то теряется. Люксембург, династия Нассау. Первоначальная правящая династия пресеклась в 15 веке. После этого страна перешла бургундам, потом дому Габсбургов, потом Франции, потом Нидерландам и, наконец, боковой ветви нидерландской королевской династии дому Нассау. Правящий великий герцог Анри в 1981 году женился к удивлению своих родителей, на дочери кубинского беженца Марии Терези Местре. Монако, Гримальди, семья морских пиратов из Генуи. Нидерланды, Оранская династия. Со времен захвата английского престола после славной революции Оранский дом стал намного спокойнее. В последние столетия он поддерживал свое положение прежде всего подчеркнутой простотой. Королева Беатрикс, например, доказывает, что не только интеллектуалы из партии зеленых любят ездить на велосипеде. Норвегия, Шлезвиг-Гольштейнская династия. Парадоксально, но это одновременно одна из самых старых, одна из самых молодых монархий. Во времена норманов была завоевана Нормандия, а оттуда в 1066 году и Англия. В 15 веке Норвегия попала в зависимость от Дании, а в 19 от Швеции. Правда, когда недовольство этим возросло, союз со Швецией был мирно расторгнут, и в 1905 году избран собственный король, принц Карл Датский, который, продолжая традицию древних королей, называл себя Хоканом VII. Его внук Гарольд V правит с 1991 года. Австрия, Габсбурги. Первые королевские династии в этом регионе были Бабенберги. Когда в XIII веке династия прервалась, руль перехватили выходцы из Швейцарии, а именно Габсбурги, сделавшие успешную мировую карьеру благодаря выгодным бракам и веками поставлявшие императоров Священной Римской империи. Предпоследний император Франц Иосиф I с лакейскими бакенбардами правил более полувека, 1848-1916. Ему не пришлось наблюдать закат Европы, он умер раньше. Португалия. Династия Браганса. Внебрачный отпрыск бургундского рода основывает в XV веке дом Авис, при котором Португалия становится мощной морской державой. Когда династия прекращает свое существование, Португалия подпадает под испанское владычество, вплоть до путча герцога Брагансы, 1640 год, клан которого правил страной до 1910 года. Сегодняшний претендент на трон Дуарте де Браганса женат, очень симпатичен, совершенно непретенциозен и не особенно харизматичен. Пруссия, Гогенцоллерны. Чем выше подъем, тем глубже падение. Ведь в семье, покинувшей швабскую родину, чтобы сделать головокружительную карьеру, вначале бурграфы, нюрнбергские, затем курфюрсты, бранденбургские, потом короли Пруссии, и, наконец, императоры, созданные в 1871 году Германской империи, с 1918 года осталось с пустыми руками. Ветвь, не покидавшая Швабии, сегодня намного состоятельнее. Румыния, Гогенцоллерны. Страна возникла, как это случилось с Болгарией, из конкурсной массы Османской империи. Но здесь трон перешел к представителю не Кобургов, а Гогенцоллернов. Последний король Михай I в 1944 году сверг диктатора Антонеску, ввел в правительство коммунистов, а уже они в 1947 году свергли его. Женат на представительнице Бурбонской династии, живет на берегу Женевского озера. Россия, Романовы. Все еще монархия, вот только правит больше не Романовы, как с 1613 по 1917 год, а президент и его окружение. Тоскуя по знатности, экс-генералы и экс-члены ЦК КПСС сегодня совершают паломнические поездки в Мадрид к великой княжне Марии Владимировне, являющейся в настоящее время главой императорского дома, чтобы облагородиться, а может быть, получить титул. Что было бы, если бы Россия по всей форме вернулась к монархии, дабы придать нынешней власти желанный блеск? Старый герб у них уже есть, да и претендент на трон тоже, великий князь Георгий, родился в 1981 году. Саксония, Веттины. На смертном одре Август Сильный сказал: «Вся моя жизнь — один большой грех. У него было бесконечное количество любовниц. Две самые любимые — Аврора, шведская графиня, и Фатима, турецкая рабыня. Он оставил почти 400 внебрачных детей и превратил Дрезден в одну из самых роскошных метрополий мира. Когда его потомок Фридрих Август III был свергнут в 1918 году, он тоже произнес знаменательную фразу «Делайте свои мерзости сами». Швеция. Бернадотты. После долгого датского господства в XVI веке на престол приходит шведская династия Васса, которой суждено было закончиться печально. Густава III закололи кинжалом в 1792 году на бале и маскараде, что вдохновило Верди написать оперу. Его сына Густава IV изгнали, и он окончил свои дни душевно больным, как простой базельский бюргер господин Густавсон. Сословное собрание Швеции назначило королем друга Наполеона, маршала Бернадотта. Его потомки правят и сегодня. Испания. Бурбоны. В средние века Испания состояла из Арабских Эмиратов и лишь постепенно была завоевана Кастилией. Благодаря браку Хуана Кастильской и Филиппа Красивого удался альянс империи Габсбургов. После смерти Филиппа королева Хуана так тосковала по мужу, что велела забальзамировать его тело и каждый вечер ужинала подле него. Она вошла в историю как Хуана Безумная. После войны за испанское наследство 1701-1714 годы правят уже не Габсбурги, а Бурбоны, вплоть до сегодняшнего дня. Вюртемберг. Резиденцией династии является крепость Вюртемберг под Штутгартом. В XV веке область, в которой правит Вюртемберги, становится одной из самых прогрессивных стран, они первыми вводят обязательное школьное образование, основывают университет в Тюбингене, век абсолютизма ведут полную роскошь и жизнь, которая стоит им больших денег, а финансовому советнику Иосифу Зюсу, еврею Зюс Леона Фейхтвангера, жизни. Сегодняшний глава дома, герцог Карл, женат на принцессе Орлеанской Диане. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.